15-я. «Фух, ну тут и духота!» Начал жаловаться светловолосый парень, имя которого я так и не узнал, сразу после того, как мы выбрались из своих боевых костюмов. Здесь не было отдельных кабинок, как на базе ПАПАС. Мы просто выстроились вдоль каменной стены небольшого, но длинного помещения и выбрались из своей брони. И если в броне работала система жизнеобеспечения, и в ней было свежо, то, оказавшись в помещении, я тут же взмок. «Очень душно!» Замотав головой, нашел Катю. На ней, как обычно, была маска, а из одежды лишь серый комбинезон. «Хорошо, что эта одежда у нас универсальная. Она удобная и дышащая, поэтому подходит и для спорта, и для повседневных дел». «А, нет, я все равно потею». Напротив нас, на противоположной стене, стояли металлические шкафчики. Видимо, для сменной одежды и комбинезонов. Но нам они сейчас не были нужны. У нас нет ничего сменного. Когда все выбрались, мы с удивлением узнали, что помимо Кати, с нами была еще одна девушка. И, судя по всему, между невысокой, худенькой и плоской девушкой и кудрявой блондинкой с третьим размером груди, а также выпирающими округлыми ягодицами, парни выбрали вторую. «Пошли», — предложил я напарнице, и мы первые покинули это помещение, выйдя в узкий коридор. Похоже, на базе сильно экономили пространство. «Хм». Наш новый командир окинул нас взглядом и, кажется, не впечатлился. Даже наоборот, нахмурился. «Вам что-то не нравится?» — не постеснялся спросить я. «А почему нет? Нам идти в опасную операцию. Недомолвки могут стоить жизни». «Дрыщи, коротышка, который еще и баба!» — выразил он свое недовольство и сразу объяснил его причины. «С бабами у нас особая проблема. Вечно лезут в неприятности, а потом мужики гибнут, вытаскивая их из этих неприятностей. Я так уже кучу парней потерял». Он посмотрел на меня. Я на него. «Кажется, нас пытаются вывести на эмоции. Или он просто проверяет, что мы из себя стоим. Ну или, что наиболее вероятно, он просто нас ни во что не ставит, считая детсадовцами». «Ваши слова звучат странно. Учитывая, что вы весьма вероятно участвовали в отборе людей в наш отряд, вы не могли не знать, что я дрыщ, а она коротышка». Совершенно спокойным голосом ответил ему. А тот приподнял бровь. «Не мутанты, что ли?» Загорелый здоровяк вновь посмотрел на девушку. А у той на маске появилась зеленая галочка. «Понятно. Вы, значит, тот энерговампир с сенсором и батарейкой к нему». И вновь зеленая галочка на маске Кати. «И нет, я не принимал участия в отборе. Лишь читал краткий обзор». «Тогда вы должны знать, что Екатерина не просто батарейка. Она также может создавать мощные барьеры, защищающие всю группу», — добавил я. «А сама она говорить не умеет? Или ты ее нянька и даже жопу подтирать будешь?» Он вытянул большую ладонь, указывая на Катю. «Я могу говорить, но рекомендую не заставлять меня это делать». Голос девушки был плавным и расслабленным, а слова текли, словно тихая река. «Так ты все же мутант? Ух, что-то с ментальным воздействием?» Тяжело задышал здоровяк, а взгляд поплыл. «Нет, я не мутант. Это от природы». И вновь, словно райские звуки, пронеслись по коридору, отчего мужчину бросило в пот. «Понятно. Тогда молчи, особенно если будут убивать. Молчи, ей-богу! Одна твоя мольба о помощи и всему отряду конец!» Он тяжело дышал, а девушка молча кивнула. «Нет, лучше отключу тебе нахрен связь!» «А если она захочет сказать что-то важное, но не сможет, тогда риску подвергнется весь отряд. Теперь уже я нахмурился». «Я выбираю меньше из зол!» — отмахнулся он и указал в сторону. «А теперь идите в 99-ю казарму». Спорить с ним не было смысла. Даже вредно. Пусть сперва успокоится. Не нравится мне его реакция на голос Кати. Напарница же внешне никак не отреагировала на слова командира Хосе. А дальше... Найти нашу казарму оказалось нелегко. Но я приметил проходящего мимо техника. Впрочем, вряд ли он именно мимо проходил. Больше похоже, что он шел в наш... Я даже не знаю, как называется то место, где мы храним броню. Ларри подсказал, что это больше похоже на раздевалку. «Простите, где здесь 99-я казарма?» Остановил я техника в синем комбинезоне и металлическим ящиком с ручкой. Видимо, с инструментами и приборами. Впрочем, пройти он и так не смог бы. Коридоры узкие, а мы с Катей идем плечом к плечу. Направо, налево, прямо. Быстро он объяснил, и я отошел в сторону, к напарнице. Тот умчался дальше, и да, в нашу раздевалку бежал. Мы же пошли дальше. Здесь было много дверей, ведущих непонятно куда. На них не было табличек, лишь цифры. А также здесь тьма развилок и какой-то прям лабиринт из коридоров. Но я неплохо ориентируюсь в пространстве. Все же без этого умения невозможно сражаться, к примеру, в астероидном поле. Так что вскоре мы прибыли в казарму под номером 99. Прям как мой номер серии кораблей. Мы, можно сказать, лучшие во флоте. Были. Войдя внутрь, мы застали двух женщин в белых комбинезонах. Такие в Папазе носят сотрудники администрации, включая обслуживающий персонал. Сейчас женщины меняли постельное белье на двухъярусных кроватях, что стояли вдоль обеих стен. Работницы лишь окинули нас ленивым взглядом и продолжили делать, что делали. «Раз мы первые, то и выбрать кровати можем сами», — предложил я, на что напарница кивнула. «Правда, мне без разницы, где спать». Посмотрел я на кровати, и все были одинаковые. Помещение небольшое, кровати стоят в два ряда у левой стены и у правой. В конце помещения находилось две двери, туалет и душевая. Причем кровати тут ровно на 20 человек. Всем места хватит. «Эта кровать лучшая», — подсказала одна из женщин, указывая на кровать, с которой только что закончила. Она была в самом центре левого ряда. «Тут рядом вентиляционная шахта. Не так душно». «Благодарю вас», — улыбнулся женщине, которой лет 40 на вид. Она кивнула в ответ. «Я же обернулся к Кате. Тогда ты наверх. В маске тебе, наверное, душно, а там прохладнее». Она кивнула, и на маске появилось сердечко. Девушка шустро забралась на второй ярус кровати и положила подушку под одеяло. Видимо, так обозначила, что кровать занята. Я сделал так же. «Столовая находится дальше по коридору, а потом по запаху найдете». Вновь подсказала та же самая женщина. «И вновь благодарю вас». «Отблагодаришь, если выживешь». Она посмотрела на нас и грустно вздохнула. «Таких неопытных, да в зону». «Замолчи и не пугай их, дура», — прошипела вторая женщина. Она занималась кроватями на противоположной стороне. «Да, простите». Первая извинилась перед нами, а не перед коллегой. «Мы прекрасно понимаем, куда идем. Не переживайте за нас». Без обиды в голосе сказал я и повел Катю в столовую. Но он наткнулся на людей из нашего отряда и Хосе. «Шустрые вы! Быстро нашли казарму!» — хмыкнул тот. «В столовую собрались?» Я молча кивнул в ответ. «Молодцы! Вы тоже поспешите! После еды будет инструктаж!» «Долгий и мучительный!» Ухмыльнулся Хосе, и народ поспешил внутрь. «Мы же в столовую. Найти ее и правда оказалось нетрудно. Правда, она оказалась какой-то пустой. Мест здесь было человек на 200. А помимо нас присутствовало лишь 7 мужчин. И то эти люди сидели вместе, за одним столом. Они сразу же обратили на нас внимание и стали обсуждать свежее мясо. Мы же взяли подносы с посудой и начали набирать еду из кастрюль в зоне раздачи. На кастрюлях были надписи. Котлеты, пюре, каша, компот, чай, макароны и прочее. Еда весьма простенькая. В Папазе кормили куда изысканнее. Но я не жалуюсь. Просто подмечаю разницу. Да и запах здесь стоял просто божественный. Так что грех жаловаться. Вскоре набрали мы всего да побольше. И, разместившись за столом, принялись есть. А некоторое время спустя подоспели и остальные наши. Да и не только они. Столовая весьма быстро наполнилась людьми. Атмосфера стояла напряженная. Кажется, вылазка и правда обещает быть тяжелой. Но об этом мы узнаем лишь на инструктаже. Сейчас же люди постепенно окунались в атмосферу страха и отчаяния. Они боялись того, что нас ждет по ту сторону фронтира. «Да что за черт!» — выругался темноволосый парень, один из наших, и хлопнул по столу. Мы, кстати, заняли 2 больших стола по 10 человек за каждым. «Почему здесь такая адская духота?» «Вот-вот», — добавила блондинка. Она слегка расстегнула комбинезон, отчего всем открылся вид на ее декольте. Она помахала рукой, пытаясь остудить мокрую от пота грудь. Но, видимо, не вышла. Мозги плавятся от духоты. Соображать тяжело. «Здесь же есть система вентиляции. Почему нельзя повысить мощность? Или тут все сломано, а у местных руки растут из жопы, и они не в состоянии это сделать?» Выругался другой. Это был светловолосый парень. Я его помню. Он один из приближенных Немчинова. «Ха, какие неженки! А жалко аристократишек стало. Шара для них смертельный враг. А что будет в зоне? Увидит комара-мутанта и обосрутся? Ха-ха-ха!» Мимо нас проходил высокий чернокожий парень и громко рассмеялся. «Что ты сказал, жалкий простолюдинишка?» — рявкнул блондин. И зря он так, потому что в столовой тут же стало тихо. А количество гневных взглядов, направленных на нас, существенно возросло. «О, да у нас тут одаренный!» — продолжил тот смеяться, смотря на парня как на говно. «По крайней мере, так сказал Ларри. Посмотрим, как твой дар спасет тебя в зоне, когда вас окружат твари и волна за волной будут разбиваться о вашу оборону, пока у вас не останется энергии, сил и боеприпасов. Обычно такие, как ты, сразу же молят прислать нас, жалких простолюдинов, чтобы мы спасли ваши благородные жопы. Но мы ведь можем и опоздать». Он многозначительно улыбнулся и пошел дальше. Блондин же продолжил кипеть. Но один из наших положил ему руку на плечо и вдавил в стул, чтобы сел и не открывал рот. Аппетита у людей после такого обмена любезностями уже не было. Так что, когда те встали с места, их подносы остались почти полными. А вот наши с Катей пусты. Правда, нам Хами помогал. Он что-то очень прожорлив стал в последнее время. После еды мы взяли свои подносы и понесли в специальную зону, где эти подносы сдаются. Но лишь я с Катей. Остальные не соизволили прибраться за собой. Сдав подносы, мы пошли искать кабинет инструктажа номер 11. Как туда попасть, я не знал. Но Хосе, видимо, объяснил людям, так что пусть и не сразу, но мы нашли его. Там уже находились командир, попивающий горячий кофе, и его сестра. Первый стоял у стены, а вторая... Она ходила на руках по кабинету. Видимо, от скуки. Ну или просто не может усидеть на месте. Я пока еще плохо разбираюсь в аборигенах. Но, по словам Ларри, тут я угадал. В помещении стояло 20 стульев. Имелся небольшой столик с креслом, ну и здоровенный экран на всю стену. «Долго вы?» — без претензий заявил Хосе и, взяв со стола пульт, включил экран. Мы же быстро расселись по местам. «Сейчас вы узнаете последнюю тактическую информацию». И напомню, что ее разглашение является преступлением. А теперь приступим. На экране появилась карта зоны номер 9. Пожалуй, первая официальная карта, которую я вижу. Но для меня это не стало новой информацией. Мне и с орбиты все видно. Раньше я не замечал этого, потому что с орбиты эти территории кажутся просто покрытыми облаками. Но при сканировании в определенном спектре излучения становится видно, где облака, а где токсины ГРАС. Зона номер 9 занимала территорию от восточного берега Каспийского моря до середины Казахстана, который теперь входит в состав Российского царства. Зона стремилась распространиться до Астрахани, Челябинска и Астаны. Плюс шла на юг, к персам и на восток китайцам. Как я уже говорил ранее, Центральная Азия была уничтожена, а ее остатки напросились к нам, персам и китайцам. Далее показали точки, где расположены гнезда, обнаруженные вдоль фронтира, но лишь на нашей части фронта, а их там тысячи. А вот узлов лишь сотни, и лишь несколько десятков расположены сравнительно недалеко от границы. Вот они и есть наша цель. На каждый отряд по узлу. Нам показали маршрут до нашего узла, и это около 170 километров пути. Но... «Идти будем пешком», — заявил командир Хосе и поставил видео на паузу. «Как пешком? Нас же убьют!» — выкрикнул блондин, и многие его поддержали. «Не, ну, можете и на транспорте ехать, а я как-то пешочком. Не хочется мне при низкой видимости перевернуться или утонуть в кислотном болоте», — ухмылялся мужчина, а его сестра зевала, сидя за столом, и уже почти спала. «Видимость в зоне, особенно в прифронтовом участке, может падать до 10 метров, а при буре — до 5 и меньше». Раздался голос блондинки из нашей группы. «Я, собственно, все это знаю. И удивительно, что не знают другие. В Все же нам перед отбытием выдали немало информации о зоне. Умничка. Но машина с нами все же поедет. Будет двигаться позади. Она обеспечит огневую поддержку, а также повезет припасы. Хосе кивнул девушке и продолжил инструктаж. Мужчина показал на карте наш примерный маршрут и какие возможные противники нам встретятся. Но в основном это мутанты да патрульные отряды тараканов. Плюс рассказал об иных опасностях зоны, но об этом потом. Слишком уж там много всего. Далее. Отряд наш будет состоять из 30 человек, то есть 20 нас, новичков из ПАПАС, и десяток ветеранов фронтира. На них вся основная работа. Мы же в качестве поддержки. Обычно в рейд ходит двадцатками, но людей остро не хватает, так что решили расширить отряд, и мы что-то вроде пушечного мяса. Да уж. По словам Хосе, последние крупные сражения истощили силы фронтира. И я говорю не конкретно про эту базу. Баз во фронтире много, я говорю про весь фронтир, включая территории, что под охраной китайцев и персов. Грасс стремятся расширить свою территорию и атакуют раз за разом. Вскоре инструктаж был завершен, и мы все по очереди представились, а также рассказали о себе. Кто такие, какой имеем опыт и чем можем быть полезны. Это нужно было не только для нас самих, чтобы понимать, с кем мы в отряде, но и для Хосе, который толком не читал наше досье. «Все, теперь свободны, отдыхайте, отправляемся в 5 утра». «В это время туман наименее концентрированный», — объявил мужчина после того, как представился последний член отряда. «Мальчики», — начала что-то говорить сестра командира, но тот схватил ее за руку и вытащил из кабинета. Да и мы не спеша пошли в казарму. Точнее, я с напарницей. Все остальные же поспешили в казарму едва ли не бегом. А когда мы пришли, обнаружили, что на наших с Катей кроватях сидят 2 парней, один из которых тот блондин. «Кристин, хочешь местами обменяемся? У меня тут прохладно!» Заулыбался он, сидя на втором ярусе кровати. На первом сидел какой-то шатен. «А это ничего, что мы с Екатериной заранее пометили кровати, что они заняты?» Весьма громко поинтересовался я. Пожив в Папазе, я понял одно. Нельзя терпеть обиды и позволять вытирать об себя ноги. Это не флот, и тем более не Нор, мой родной мир, где такое было невозможно в принципе. Земляне, в частности аристократы, дикие, агрессивные. Если дашь слабину, сразу же сядут на шею. «Что-то я не заметил никаких пометок», — хмыкнул тот. А вот парень с первого яруса удивился и сразу отошел в сторону. «Вот как. Возможно, я, как сенсор, не замечу, как к тебе подкрадется чудовище». «Ты мне угрожаешь?» — насупился блондин и спрыгнул с кровати. «С чего ты взял?» Сделал я удивленное лицо. «Как можно специально что-то не заметить? Или доказать это?» «Вы все слышали! Если я вдруг умру...» «То ты умрешь!» Пожал я плечами и улыбнулся. «Желаешь умереть?» «Прекратите! А ты, Сергей, ведешь себя как мудак!» Весьма громко произнесла кудрявая блондинка. «Своим глупым выпендрежем ты ставишь под удар всю группу!» «Но...» «Да заткнись ты, дебила, кусок!» Выкрикнули с другой части казармы, перебив открывшего рот блондина. «Вообще закрой свой, сука, рот и не открывай его больше! Ты уже успел поссорить нас с местными, а теперь еще и с одним единственным на весь отряд сканером отношения выясняешь! И ради чего? Показать Кристине, какой ты, сука, альфа-самец? Выживи сперва, придурок!» Основная часть отряда поддержала оратора, которого зовут Иван. «Нам нужно было 3 грёбаных сканера, чтобы те по очереди мониторили окрестность, а у нас он один! И то ты пытаешься до него докопаться, дебил, сука!» Продолжил тот, а блондин уже кипел. И, не выдержав, вышел из казармы, не забыв хлопнуть дверью. «Вот и слабое звено в нашем отряде», — вздохнула Кристина и окинула взглядом казарму, после чего хлопнула в ладоши. «Так, девочки идут в душ, не подглядывайте!» Катя кивнула, и они и правда пошли в душ. Парни же очень жаждали подглядеть. Видимо, так они снимали стресс. И даже попытались, но... Душевая закрывалась изнутри. Целый час женщины держали душевую в заперти, после чего вышли укутанные в большие полотенца. На Кате все так же маска, но теперь видны ее черные волосы до плеч. Мужская реакция была естественной. Все же у Кристины были оголены ноги и немного грудь. На большее полотенце не способна. А вот невысокая Екатерина укуталась в него почти как куколка бабочки. «Не пожирайте меня глазами», — ухмылялась блондинка, замечая, как на нее пялятся. «Боже, как дети малые!» Было видно, что ей нравится мужское внимание. Правда, на нее смотрела лишь половина отряда, и, похоже, это вызывало у нее недовольство. Вскоре она добралась до одной из кроватей недалеко от нас и аккуратно забралась на второй ярус. А оказавшись под одеялом, стянула с себя полотенце и, обвязавшись одеялом, аккуратно сложила полотенце и повесила на край кровати. Катя сделала так же. Сменного белья и одежды у нас не было. Все торопились, да и в машине попросту не было места для перевозки личных вещей, ибо взяли побольше припасов. Так что мы имели только то, что было на нас. Следом парни пошли мыться. И я в том числе. Даже Хами с собой взял. «Охренеть! Он с собой ящерицу взял!» Кажется, некоторые только сейчас заметили его. Впрочем, он же хамелеон и обычно в состоянии камуфляжа. «Откуда он ящерицу достал?» «Водает!» Народ был удивлен, и я удивлен, что они удивлены. Ну ладно, в душевой был большой ящик на колесах, в который мы побросали свои трусы, носки и комбинезоны. «Интересно, а те черные трусики — это Кристинины? Смелое бельишко!» Услышал я голос после того, как встал под душ. Они тут были вдоль обеих стен. «Вот ты извращенец!» «Но нет, у Крис задницы побольше будет». Значит, там малявка? Ну, так неинтересно. Полторашки и не бабы вовсе, а недовзрослые какие-то». Дальше начались размышления на тему, что лучше, большая или маленькая грудь. Не забыли они и про задние 90 поговорить. Люди как могли отвлекались и старались не думать о зоне. Собственно, поэтому я одним из первых и покинул душевую, сразу же ощущая на себе взгляды. «А ты не такой дрыщ, каким кажешься», — услышал я голос Кристины. И да, я перед выходом посмотрелся в зеркало. Уже не осталось той болезненной худобы. Но мне все еще остро не хватает массы. Таких называют поджарами. Но, думаю, в ближайший месяц или два смогу набрать необходимый вес. «Ой, а что это за прелесть у тебя на плече?» Глаза блондинки загорелись, и она чуть сильнее вытянулась из-под одеяла, отчего можно было слегка разглядеть пышную грудь и немного вершин, как выразился Ларри. Он — большой любитель вершин. «Это хамелеон, зовут Хами. Мой друг, товарищ и личная батарейка». Погладил довольную ящерку, а тот язык высунул. «Какая прелесть! Он мутант, да?» В ответ кивнул, а Хами взял и, спрыгнув с плеча, помчался к Кристине и забрался ей в кровать. Вот любит он женскую ласку. Предатель. Вскоре я улегся в свою кровать и попытался отдохнуть. Но сделать это оказалось нелегко. Парни еще долго шумели, переговаривались, да и шутили. Да и Кристина оказалась весьма мудрой женщиной. Пыталась помочь парням сбросить напряжение, подшучивая и дразня их. Ну и иногда показывала немного тела. Удалось или нет, не знаю. Но парни вроде расслабились, и вскоре все мы уснули. База «Папас номер 2», кабинет начальника, несколько часов назад. Карпов Андрей Артемович, начальник базы, сидел за своим рабочим столом и неторопливо попивал из прозрачного стакана алкогольный напиток со льдом. Голова мужчины гудела от множества дел и проблем, свалившихся на него. А еще аристократы его затерроризировали из-за того, что он отправил их детей в зону. И их не волновало, что возможность этого прописана в контракте, который подписывал каждый член Папаза. А еще последовала череда увольнений. Почти 70 человек подали заявление. Некоторые даже согласились выплатить штраф, причем весьма крупный. Оттого Андрей Артемович и пил. Но вдруг зазвонил телефон. Время было нерабочее, отчего мужчина был готов бросить телефон в стену. Но все же ответил на звонок. «Слушаю». «Так и знал, что ты еще работаешь. Хотя, наверное, уже бухаешь». Из телефона послышался мужской голос, причем весьма мощный, командирский. «Чего тебе?» Простонал мужчина и откинулся на спинку своего кресла. «Ты, как обычно, не в настроении. Ты так себе жену не заведешь». Рассмеялся голос. «Федь, ты задрал!» Не хочу я жениться, и поздно мне уже. И говори уже, чего звонишь. Знаешь же, какая у меня тут жопа. Поздно, не поздно, а моя дочурка уже весь мозг мне прожужжала. Не будь козлом и обрати уже на нее внимание. И про жопу тоже в курсе. Неприятно, конечно, но проблема решается. Пусть и не так быстро, как хочется. Послышался тяжелый вздох и звон стакана. Ладно, слушай, я чё звоню? Ты вроде посылал анализы своего новенького, того энерговампира, чтобы личность его определить. Говори уже. Я уже знаю, что там какая-то жопа. Почти, но чуть ниже. И у женщин. Причем полная. Из знатных он. И его родичи оказались очень неприятно удивлены, что парень жив-здоров. В общем, история там мутная. И парня твоего, скорее всего, кокнут. Федь, ближе к делу. К делу так к делу. Железняковые. Да, герцогские. Очень не хотят, чтобы парень был жив. За это они готовы щедро проспонсировать фронтир. И не только денежно-материально, но и людским ресурсом. Федь, твою ж мать! Не ругайся, Андрей. Сам знаешь, в какой мы жопе. Парень во фронтире! В зону идет! Ты же говорил, что он не потянет. Он, оказывается, еще и сенсор. Парня практически с руками оторвали. Ясно. Тогда посмотрим, что будет. Не выберется, ну, значит, так тому и быть. Если выберется, будем думать. Все, отбой. Звонок прервался, и Андрей Артемович положил трубку. Откинувшись на спинку кресла, он опустошил стакан и закрыл глаза. «Мудак старый! Хрен я тебе позволю невинного пацана угробить!» Фронтир. База номер 5. Утро. «Пользователь, просыпайтесь! Пользователь! Враг!» Я резко открыл глаза и увидел перед собой силуэт. Он пытался забраться на второй ярус кровати к Екатерине. Тут же пинают того в живот, и он падает на соседнюю кровать. Выскакиваю из кровати, но противник уже побежал прочь. Быстр гад. И последнее, что я увидел, это спину и серый комбинезон, когда тот открывал дверь. «Какого хрена?» — выругался парень, на которого едва не упал враг. «К нам кто-то пролез и что-то хотел сделать Кате. Лез к девушке. Я пнул его, и он убежал». Сразу же объяснил я, причем весьма громко, чтобы разбудить людей. «А? Кто-то к нам проник?» Услышал голос с другой стороны, а сам я уже шел к двери, чтобы включить свет. И вот я его включил. Народ тут же принялся осматриваться, все ли на месте. Катя приподнялась, прикрываясь одеялом. Кристина тоже была в порядке, а вот парни... «Нас 19», — отметил темноволосый парень, тот, который Иван. Он был среднего роста, но весьма крепкий. Имелись кубики пресса, да и мышцы впечатляли. На фоне остальных из отряда он сильно выделяется. И да, все мы голожопые. «Это мог быть Сергей. Может, просто решил лечь спать? А, кстати, сколько времени?» Зевая, спросила блондинка. Мы зазирались в поисках часов, но их нет. 4:11. Раздался голос Кати, и все резко уставились на нее. У той на маске сейчас были цифры, словно часы. «В смысле уже 11:05? Мы же должны были в 4 проснуться!» Кто-то выкрикнул. «Что-то я не вижу часов у будильника», — подметил я. «Тут у входа стоял комод, на нем часы-будильник». «Были». «Это все Сергей, конченый ублюдок», — выругался Иван. «Надо же так оскорбиться, тварь, чтобы сорвать выезд!» Я выглянул в коридор, но там было пусто. Разве что... «А вот и наш будильник». Отойдя в сторону, позволил парням выглянуть. А там в коридоре устройство, разбитое на сотни частей. Его хорошенько так приложили об стену. «Мальчики, время, давайте одеваться». Растолкав всех, ко входу пробилась Кристина. Она была обернута полотенцем. «Тимур, дай пройти». Раздался шлепок по заднице, и парень, преграждавший девушке путь к контейнеру с одеждой, отошел. Тот самый контейнер, в который мы ранее побросали одежду. Теперь там чистая и выглаженная. Даже аккуратно сложенная. «Всем одеваться!» Громко рявкнул Иван, и началась суета. Одежду начали разбирать, включая трусы, носки и прочее. К Кристина нашла свое и под заинтересованные взгляды парней поспешила в туалет, переодеться. Я же нашел одежду Кати, и только она спустилась, как вручил ей, отправил к Кристине. А вот моя одежда оказалась аж в самом низу, так что и одеваться я начал последним. И тут... «Я думаю, где вас черти носят, а вы еще не оделись! Особенно ты, сканер! Ха, позор!» Заявил Хосе, а из-за его спины выглядывала сонная сестра. Сонная, но довольная... «Речи давайте! Жрать и по машинам!» Вскоре мы все поспешили в столовую. Вот только... «Так, почему вас 19?» Гневно выкрикнул Хосе, когда мы уже расселись и принялись есть. Мы, кстати, были не одни в столовой. С нами тут еще человек 80. «Где последний?» «Да вроде и должен был уже вернуться», — зевая произнесла Изабель. «Млядь, сестра!» Он гневно уставился на нее, а она развела руки в стороны. «Поверь, так от этого неудачника куда больше пользы. Я хоть подзарядилась и сильнее стала». Она улыбнулась, обнажая два клыка, как у змеи, а тот простонал от раздражения. А еще Сергей, вернувшись, отключил и сломал нам будильник, и пытался изнасиловать Екатерину. Вдруг выдала Кристина. Хосе посмотрел на блондинку с недоумением, и девушка все рассказала. Тому пришлось хвататься за голову. «Просил же эмоционально стабильных, а мне отправили обиженного дегенерата!» Он отошел и, схватив рацию, начал раздавать указания. Однако буквально пару минут спустя получил ответ и вновь начал ругаться. «Этот дегенерат сломал себе руку, лишь бы не отправляться в зону. Ну что ж, всем встать!» Он громко прокричал, и мы резко встали, побросав ложки и вилки. «Слушать меня всем! Вы, щенки, больше не в своем детсаде. Здесь, во фронтире, вы подчиняетесь нашим правилам и законам. И сейчас я покажу вам, что бывает за дезертирство. За мной!» За ним пошли вообще все, даже фронтирцы. Шли мы весьма долго и пришли в большой полупустой ангар. Здесь находилась внушительных размеров военная техника и какие-то боевые пилотируемые роботы. Плюс этот ангар был двухъярусным, и со второго яруса, словно с балкона, на нас смотрело несколько сотен человек. Также люди собирались и внизу, на первом ярусе. А после... «Куда вы меня тащите? Я граф! Отпустите! Я граф!» Вопил Сергей и пытался вырваться, но два бойца в броне несли его, держа за подмышки и полностью игнорируя его дерганье до крики. Они прошли мимо всех и подошли к массивным воротам, что сейчас раскрывались. За ними были еще одни врата, в которые могли бы уместиться 4 боевые машины, стоя в 2 ряда. Бойцы притащили туда графа и обернулись. В этот момент из толпы вышел крепкий лысый мужчина. Он был морщинист, но при этом тверд, как скала. Взгляд пронзительный и острый, нос с горбинкой. На лице небольшая седая борода и усы. Одет же он был в серебряный комбинезон. «Как глава этой базы, я буду вершить суд. Тебе есть что сказать в свое оправдание?» Спросил старик, даже не соизволив называть смертнику свое имя. Видимо, посчитав, что тому оно ни к чему. А в том, что Сергей сейчас умрет, уже никто не сомневался. «Что? В чем меня обвиняют? Я не виновен!» Истерил парень, тоже ощущая свою предстоящую гибель. «В чем?» У старика приподнялась бровь от удивления. «Тебя, видимо, плохо обучали, раз ты не понимаешь этого. Ты позор своего рода, и это пятно они еще не скоро смогут отмыть». «Я ничего не сделал! Не виновен я!» — кричал блондин, пытаясь вырваться. Но бойцы его крепко держали. «Повреждение 3 бронекостюмов — это, по-твоему, ничего не сделал? А намеренное причинение себе вреда, чтобы не отправляться в зону? Из-за тебя не только 6-я группа задерживается и теряет ценнейшее время, но и остальные 5». «Диверсия и дезертирство на фронтире караются смертью». Мужчина махнул рукой, оглашая приговор. «Нет, вы не имеете права!» — вопил тот, но врата уже закрывались, и вскоре мы уже не видели и не слышали его. Однако оказалось, что это далеко не все. Ведь некоторое время спустя они вновь раскрылись. А там два бойца какими-то палками держали Сергея, а сам блондин вопил, рычал и мутировал. Прямо на наших глазах обычный человек обращался в уродливого монстра, разбухая, лысея и меняясь. Заболело в груди от воспоминаний, принадлежащих моему оригиналу. Все это уже было пережито мной им. Целые города подвергались заражению, и миллионы людей становились мутантами, нападая на тех, кто выстоял перед токсином. Сергей мутировал и весьма быстро, но стоило ему окончательно потерять человечность и разум, как командир базы вытянул палец и выстрелил из него сгустком золотой энергии, взорвав мутанту голову. Повисла тишина. «А теперь готовьтесь. Скоро отправляемся». И мы разошлись. Вот только я даже знаю, чья броня повреждена и что делать. Впрочем, думаю, скоро я это узнаю».